Глава 11. Невоспитанная девочка. Варвара. «Послушай, я не претендую на твою территорию, правда?» Лайла склоняет голову на бок, смотрит так внимательно, будто все-все понимает. «На хозяина, так тем более», — фыркает. «Я просто побуду тут, и все. Думаю, уже завтра меня тут не будет». Лайла тихонько скулит и продолжает рассматривать меня. «Ладно, я пойду в комнату. Ты же не против?» По стеночке обхожу собаку и иду в комнату, которую мне отвел Булат. Тут есть отдельная ванная, и я решаю обнаглеть, пока хозяина нет дома, и быстро искупаться. У меня очень грязные ноги, руки, да и вообще вся я. Это кощунство ходить с таким внешним видом по этому кристально чистому дому. Быстро принимаю душ, вытираюсь полотенцем, которое сложенное лежит на бортике раковины, и разбираю стопку с одеждой. Тут футболка, брюки и носки. Все мужское. Пахнет порошком. Решаю оставить свои домашние брюки, надеваю носки Булата и его футболку. Мою выкидываю в урну. Она сильно растянута от того, что Миха хватал меня, и грязная. Видимо, пока я сидела на полу, вымазалась в чем-то. Косметики с собой нет, расчески тоже. Как есть, сушу волосы феном, они тут же пушатся, и я превращаюсь в светловолосый одуванчик. Рассматриваю себя в зеркале. Я выгляжу как малолетка. В этой одежде не накрашенная и не ухоженная. Но, если честно, вообще плевать. Нужно позвонить маме, хотя уже 8 вечера. Скорее всего, она отдыхает. Да и телефон мой остался дома. И вообще непонятно, как я теперь попаду домой. Ни ключей, ни телефона, ни денег. Ничего. В голове рой мыслей. Все они касаются Миши. Что мне делать теперь? Мало того, что я уличила его в предательстве, как еще и поведение его ненормальное. Как вернуться домой? Как видеть его? Миша, Миша, что же ты наделал? Прямо посреди чужой спальни ловлю откат. Возле кровати сползаю на пол, позволяю себе несколько минут истерики. А как иначе? Я не была готова к тому, что Миша насильно повезет меня на оплодотворение. Это вообще край. Растираю пальцами кожу в области груди. Там ноет, тянет. Боль не может найти выхода. Внутри все скукоживается. Снова хочется сбежать отсюда. В наш маленький домик. Там начать жизнь сначала. Переболит. И любовь моя, глупая, доверчивая, тоже пройдет. Не сразу, нет. Но когда-нибудь со временем я научусь снова доверять. Найду нового мужчину. Просто не связанного с большими деньгами и властью. С ним все будет по-другому. «Дура, Варька!» Тут же злюсь на себя. Расклеилась, развалилась тут. Собрала себя в кучу и встала. «А Миша, мне кажется, Булат поможет и вернет ему человеческий облик. Я поговорю с ним. Спокойно. Объясню все, он поймет. Миша хороший, а тот, кто был сегодня в клинике, этого человека я не знаю. Силком заставляю себя подняться. Снова умываюсь холодной водой. С самого утра не ела ничего, поэтому аж голова кружится от голода. Переборов страх, иду в кухню. Лайлу нигде не встречаю, что не может не радовать. А кухня у Ахметова шикарна, слов нет. Стильная, куча современной техники, навороченная. Но видно, что девственная. На плите не царапины. Черт, да на ней даже не готовили. Единственный предмет, которым пользовались, это кофемашина. И рядом с ней чашка для эспрессо. Нахожу холодильник, который скрыт фасадом, и открываю. Ожидаю увидеть пустые полки, но нет. Тут и мясо, и фрукты с овощами и зеленью, молочные продукты, разные соусы. Проверяю сроки годности на мясе и молочке. Все свежее? Ага. Значит, господину кто-то затаривает холодильник, но с продуктами ничего не делают. Какое расточительство, да? Достаю тушку курицы и закрываю дверцу. «А!» — вскрикиваю, глядя на Лайлу, которая, видимо, сидела все это время за дверцей. «Господи! Ты бы хоть как-то обозначила свое присутствие, а? А то я такими темпами сердечный приступ схлопочу». Собака, игнорируя меня, следит взглядом за курицей, облизывается. «Голодная?» — выгибаю бровь. «Ни за что не поверю, что ее хозяин уехал бы из дома, не покормив свою собаку». «Ладно, будешь хорошо себя вести, дам тебе кусочек». Лайла стонет, глядя на меня, совершенно человечьими глазами, полными ожидания, и я отваживаюсь, протягиваю руку и глажу ее по голове. Курицу сначала мариную ненадолго, а потом иду к духовке, чтобы включить ее. Внутри лежит инструкция. Что вот настолько не пользовались, да? Пока курица запекается, перехожу в гостиную, включаю телевизор. Лайла ходит за мной следом, потом ложится на полу в ногах. Включаю старую комедию, особо не следя за развитием событий. Мыслей много, и все они где-то далеко. С Мишей, мамой. На кухню возвращаюсь тоже вместе с Лайлой. Я ставлю вариться рис, она медитирует на духовку. Я начинаю резать салат, она по-прежнему на нее медитирует. «Ты же понимаешь, что она теперь никуда не убежит?» Усмехаюсь, но Лайла не разделяет моего настроения. Когда все готово, я разрезаю тушку, мясо чуть-чуть остывает, и я беру голень. «Знаешь, Почему-то мне кажется, что твой хозяин меня убьет, если узнает, что я кормила тебя мясом. Хмыкаю я, но по глазам собаки понятно. Если я не дам ей этот кусок, она сожрет меня. Ужинаем вместе с Лайлой. Потом она убегает, а я принимаюсь мыть посуду и убирать со стола. «Неблагодарная!» — кричу я ей, шутя. «Хоть бы спасибо сказала! Вот расскажу я твоему хозяину, что ты невоспитанная девочка!» Тихонько смеюсь, намывая посуду в раковине. «Это кто тут невоспитанная девочка?» — спрашивает Булат, появившийся в дверях так тихо, что я не заметила. Пугаюсь, дергаюсь, и тарелка падает из рук, разбивается. «Черт, напугал!» — шепчу я, лезу в пенную воду за осколками и натыкаюсь на острый край. «Ай!» Поднимаю дрожащую руку и смотрю, как она моментально окрашивается в красное, смешивая кровь с пеной. Булат подходит со спины, достает новое вафельное полотенце и подставляет мою руку под струю воды. «Тебя вообще можно оставить одну?» сетует беззлобно. «Не знаю. Нет. Ну что тут еще сказать?» Он обматывает мою руку белым полотенцем, и я замираю, глядя на его сбитые костяшки. Позабыв о своем порезе, хватаю его за руку, рассматривая лопнувшую кожу. «Булат?» Со страхом поднимаю глаза и встречаю непроницаемый взгляд мужчины. «Это Миша? Миша, да?»